Глава 3. И целого мира мало. Сцена 2.10. Казарма. Инт. Актеры: Кононенко, Петров, Баранов, массовка, раненый солдат, реквизит: пирамиды для автоматов, металл, шкаф с автоматными магазинами, пачки с патронами 20. «Большое-большое документальное кино про Южную Осетию», — сказал генеральный. Миша внутренне усмехнулся. «Надо же, какой я телепат! Буквально час назад вспоминал 888». «Большое-большое», — повторил генеральный. «Заказ от федерального канала к годовщине войны. Значит, съемки на местности и реконструкция событий, их танки там хуянки, куча боевых эпизодов, а одна только оборона лагеря миротворцев чего стоит. Твой друган-пиротехник уже прыгает от возбуждения. Масштаб, сам представляешь. Группа больше 50 человек. Ты не мог бы с ними съездить и сделать так, чтобы их там не перестреляли к чертовой матери?» Запросто чуть не вырвалось у Миши. Он не просто мог бы, он хотел вырваться из Москвы, тем более на Кавказ в начале лета, когда все расцвело, и красота неописуемая, куда ни глянь. Его туда еще дед возил, и цветущие предгорья остались для Миши одним из сильнейших детских впечатлений. За последние годы он основательно объездил Кавказский регион, изучил особенности тамошнего менталитета и тонкости общения, и чувствовал себя вполне уверенно. Правда, в Южной Осетии он еще не бывал. Тем больше ему туда захотелось, ведь там Мишу ждет много новых интересных людей. Но вместо того, чтобы радостно подпрыгнуть, он деловито поинтересовался, и только. На всяких BBC-ах это стандартная практика. Если журналист едет в Сьерра-Леоне, Либерию или похожую точку, у него есть сопровождающий, как правило, из бывших спецназовцев, который просто репортера прикрывает. То есть, когда начинается пальба, он тупо роняет своего клиента мордой вниз, чтобы в морду случайно не прилетело. Но у нас-то здоровенная группа, которая будет весело кататься по Южной Осетии на танках и все кругом взрывать со страшным грохотом. При таком раскладе функции сопровождающего совсем другие. Он отвечает за технику безопасности в целом и связи с общественностью тоже целиком и полностью. Чтобы группу не перестреляли к чертовой матери, надо, конечно, шпынять и пасти ее, ничего, дело привычное. А вот чтобы группе дали нормально снимать, тут-то и придется основательно попотеть. Ты должен будешь договариваться круглосуточно с местными силовиками, с нашими военными, да вообще со всеми, кто может помочь или помешать работе. А еще помочь помешать или помешать помочь и так далее. Потому что ты единственный, кто умеет говорить с такими людьми на их языке. И когда группа увидит, что у тебя это получается, сюжет может сделать внезапный поворот. Ты вдруг узнаешь, что задачи сопровождающего трактуются удивительно широко, даже шире, чем у тебя хватает рук. Оглянуться не успеешь, а ты уже ответственный за все. Потому что, допустим, режиссер нахамил местным, и его послали нахер, а директор высокомерно не выпил с местными, и его тоже послали нахер, а оператор не туда повернул камеру, и местные подбили камере глаз, а военные забыли дать, что обещали, или не смогли дать, или внезапно дали, но только в морду, потому что их вчера некрасиво показали по телевизору. И работа встала. А время уходит. И ты давай разруливай, на тебя вся надежда, а не справишься, будешь крайним. И в один прекрасный день, оказавшись-таки действительно крайним, во всем виноватым, некомпетентным негодяем, из-за которого группа не может снимать кино, а то бы она, ого-го! Ты подумаешь, ну какого лешего я так обрадовался, когда услышал про пиротехника и танки-хуянки? «Нет, я серьезно», — сказал Миша. «Что делать-то надо?» «Ну ты спросил». Генеральный усмехнулся. «Ладно, объясняю по пунктам. Во-первых, ты проследи, чтобы им там головы не поотрывали. Во-вторых, сделай так, чтобы они сами на свои жопы не нарвали пачку неприятностей. Ну и, может, заодно проконсультируешь. А то, мало ли, я лично сомневаюсь, что они знают, каким концом ВОК в подствольник загоняется». Примечание. Выстрел осколочный, гранатометный. Конец примечания. Генеральный-то знал, в этом смысле с ним было легко. «В общем, ничего сверхъестественного от тебя не требуется», — заключил генеральный. «Все как обычно». «Как обычно» значило именно то, о чем Миша подумал. Ему предстоит страховать всех от любых неожиданностей. Нет, раньше он справлялся, но любая фигня когда-нибудь случается в первый раз. А с ним еще далеко не всякая фигня успела случиться. Увлекательная перспектива для молодого профессионала. «Что ж я за тип такой, — подумал Миша, — если мне все это нравится?» То есть, как всегда. Он постарался состроить унылую физиономию. В этот раз совсем другой уровень, утешили его. Несколько минут они обсуждали финансовую сторону вопроса и статус Миши в группе, оформляли его обтекаемо консультантом, и тут потенциальный консультант встрепенулся. Кстати, об уровне. У тебя договоренности уже какие-нибудь есть? Да ты что, у нас все схвачено. Генеральный показал, как крепко схвачено. Нас курирует статс-секретарь Министерства обороны. Погоди, статс-секретарь — это хорошо, а договоренности-то у тебя какие? Генеральный пару раз моргнул, заглянул в бумажку на столе. Ну, вас на 4-й военной базе примут, всем необходимым обеспечат, все покажут. А вообще ты на месте договоришься. Я думаю, мы так сделаем. Ты съездишь на разведку на пару дней, посмотришь, что к чему, а потом уже нормально выдвинешься со всей группой. Миша еще немного погрустил для вящей солидности, а потом спросил, когда выезжать. Кто имел дело с телевидением, тот знает, что там никогда ничего по графику не готово. И если съемки в студии вдруг начались за минуту до намеченного времени, об этом невероятном событии потом рассказывают много лет, типа и такое случается. Prime TV очень хотела все сделать по графику. Но сначала не было денег, потом основные силы отвлеклись на важное срочное задание, потом еще чего-то не хватило. Оставалось лишь твердое обещание, что работать будем. Не можем не работать. Заказ федерального канала, как мы его провалим? В середине мая Миша уже откровенно занервничал. Тем более, что очертания фильма наконец-то вырисовывались. Предварительный сценарий лежал у генерального на столе. Проект намечался амбициозный, красивый, и дальше некуда. Одно но. Мише все чаще казалось, что нехорошие предчувствия, одолевшие его на первой встрече с генеральным, были неспроста. И высокая честь обеспечить самую-самую красоту выпадет именно ему. Нет, Миша не боялся серьезных задач, даже по-своему любил их, не стеснялся замахиваться на большое. Решать трудные вопросы — это тоже способ узнавать новое о людях, открывать что-то в них и в себе. Но чем крупнее проблема, тем конкретнее надо готовиться, проясняя каждую мелочь. А тут нарисовали, понимаешь, «Войну и мир» на коленке. Очень интересно. Только какими средствами мы ее изобразим, эту войну? Докудрама, вот как это называется, документальное кино с элементами художественного. Никакой отсебятины, просто эпизоды, которые не были засняты в момент события, потому что событие представляло собой, мягко говоря, месиво и крошево, воссоздаются по рассказам участников и встраиваются в документальный фильм. Поскольку фильм у нас про боевые действия, Мише предстояло устроить небольшую, но правдоподобную войнушку в городе Цинвали и его окрестностях. На словах это делалось легко, военные все дадут, но слова звучали в Москве, а технику и боеприпасы надо было получить на Кавказе. Это здесь телекомпания просто термин, а в воинской части, засевшей среди гор, на него могут отозваться как на матерное слово. Скажут: «А, ты у нас, значит, журналист», и попросят удалиться. Зная, сколь многое зависит от сиюминутного настроения отдельно взятого товарища полковника, Миша призадумался. И пиротехник, вопреки обещанию генерального, вовсе не прыгал от восторга. Пока фильм обсуждался на словах, он, может, и проявил энтузиазм, но как дошло до конкретики, прям растерялся. Для него лаконичные выстрелы, взрывы в сценарии означало весомые килограммы, а выстрелов и взрывов намечалось видимо-невидимо. «Слушай, а что мы делать будем?» — спросил он Мишу. «Я из Москвы это все туда не попру. Во-первых, это для студии экономически невыгодно, и мне не разрешат, а во-вторых, у меня столько нету, ну физически столько нету». Миша взял пиротехника под руку и повел его к генеральному. Тот оторвался от телефона и сказал: «Не ссыте, у нас же есть распоряжение статс-секретаря Министерства обороны. Вам все дадут». «Кто даст?» «4-я военная база. Ребят, не мешайте, у меня разговор». Миша с пиротехником переглянулись и убрались в освояси. Сели, почесали в затылках, взяли по листочку и начали считать. Встроить в докудраму предстояло ого-го сколько всего. Борьба с танками на улицах Тхинвала, оборона лагеря российских миротворцев, расстрел грузинскими БТРами гражданских машин на Зарской дороге. Это был самый минимум, без которого вообще можно не дергаться. А если по максимуму, то есть по сценарию? Когда Миша набросал список того, что потребуется, у него прям душа запела. В списке значились Вертолеты Ми-8 АМТШ, танки Т-72 разных модификаций, БМПхи, самоходки, трофейная техника, начиная от хаммеров и заканчивая кобрами, ну и стрелковое оружие в товарном количестве. Миша исходил из того, что если у Prime TV действительно серьезные договоренности наверху, он им сделает не фильм, а конфетку. Отдельным пунктом списка шла армейская пиротехника, тоже в объемах, радующих глаз. Это было не менее важно, чем танки, потому что экономило время, нервы и обеспечивало дополнительную безопасность. Миша очень рассчитывал, что ему не придется доставать взрывчатку неизвестно где и пиротехнику долго с ней ковыряться, а у них будут штатные армейские имитаторы разрыва артиллерийских снарядов. Закопал штуковину, размотал провод, нажал кнопочку — бабах! Красота! Миша положил список на стол генеральному и молча ткнул пальцем в потолок. «Отправлю сегодня же», — пообещал генеральный, подгребая бумажку к себе. «И чего вы все такие нервные?» «Ага, вертолеты, правильно. Будут тебе вертолеты. Ты пойми, Миша, вояки сами в этом заинтересованы. Я бы не говорил, если бы не знал. Они читали сценарий, и он им нравится». Приближался конец мая.